Небо и стихии. Зимняя буря, в небе кувыркается бедная луна. Майсетсу. Зимняя луна. Один бреду через мост, слышу звук шагов. Тайги. Тени от дерев. В лунном свете движется и мой силуэт. Сики. Зимняя луна. Повстречался на мосту с монахом в рясе. Бусон. Кругом ни души. Одиноко над полем блуждает зимняя луна. Росеки. Убывает луна. Верно, скоро совсем исчезнет, как ночь холодна. Бусон. Равноденствие уже скоро, но все еще длится холод по ночам. Рансетсу. Месяц на небесах, будто скорчился весь от мороза, похолодало. Исса. Лают собаки. Нету камня, чтобы в них запустить. Зимняя луна. Тайги. Зимняя луна. На снегу тень от пагоды рядом с тенью от сосны. Сики. Утихла метель. Словно с дерева сорванный лист, луна восходит. Фура. Шелест крыльев и тот так четко звучит на морозе этой лунной ночью. Сейра. В ночь 14 числа 12 луны. Сноска. Аллюзия на знаменитую месть 47 ронинов, которая совершилась 14 декабря 1701 года. В эту ночь бывшие вассалы князя Асано штурмовали усадьбу Кира Йосинака и убили обидчика своего сюзерена. Дата стала народным праздником. Снег в лучах луны. Этой ночью право же можно расстаться с жизнью. Кикаку. Зимняя буря часто-часто от страха моргает кошка в уголке. Ясо. Зимняя буря в бамбуковой чаще сев, там и утихла. Басё. Мчится, мчится стремглав, и в огонь с разбегу влетает расшалившийся град. Исса. Зимняя луна. Стражи врат в хладном мерцанье стоят босиком. Исса. Сноска. Стражи врат, или так называемые «два царя», двое из четырех стражей сторон света в буддийской культуре. Обычные грозные изваяния размещаются у входа в большой буддийский храм. Вихрь с горных вершин. Прямо в уши моей лошадки град залетает. Тайро. На зимнем ветру одинокая птица застыла. Холодно, бедняжки. Сампу. Ветер подул, и будто бы вдруг побелели птицы на пруду. Бусон. Зимняя буря. Спотыкаясь, к дому бредет моя кобылка. Бусон. Зимнее поле. Одноцветный, поблекший мир. Завывание ветра. Басё. Ясное утро. Уголь радуется в очаге. Крак-крак-крак. Мурлычет. Исса. У очага поет так самозабвенно знакомый сверчок. Басё. Сверчки умолкают. Зима набирает силу. Тускнеет солнце. Дакоцу. Сломанный зонтик. Вот славное вышло зимовье для летучей мыши. Бусон. Сокол кружит. По снегу на горной вершине ступает путник. Рогэцу. У жаровни сижу и гляжу, как под дождичком мокнет на улице князь. Исса. Зимняя муха так и вьется вокруг меня. Одни мы в доме. Гёдай. Поселилась в луче, и за солнышком переползает зимняя муха. Майсетсу. Пчела зимой все не выберет место для смерти. бредет куда-то. Кидзё. Огонь в очаге, а вокруг довольные лица, все рады жизни. Иссе. Бродячая кошка убегает по застрехе. Зимняя луна. Дзёсо. Зимняя луна. Под ногами у меня хрустят камушки. Бусон. Зимняя луна. Тень каменной пагоды, рядом тень сосны. Сики. Старичок-монах колет во дворе дрова. Зимняя луна. Бусон. Под зимней луной святилище без ворот. Небесная высь. Бусон. Калитка в плетне нынче заперта на цепочку. Зимняя луна. Кикаку. Над воротами выбралась из паланкина зимняя луна. Тайги. Под зимней луной на ветру колышется тень шестов от вершей. Сирао. С крыши-то видней смотрит на пожар в квартале под зимней луной. Сики. Холоднее, чем снег, на седины мои ложится свет зимней луны. Дзёсо. Разминулся в пути с рослым странником-монахом под зимней луной. Басицу. Под зимней луной ветер над рекой ярится, точит утесы. Тёра. Не в силах уснуть, фазан в отдаленье кличет, луна холодна. Кикаку. Странник, пусть же так будут звать меня отныне первый зимний дождь. Басё. Вхожу в бамбуковую обитель. Первый зимний дождь. Шест с крюком для чайника качнулся от ветра. Сейра. Вывернулся весь зонтик, что должен в храме под зимним дождем. Бусон. Проснуться живым в бренном мире уже приятно. Зимний дождь идет. Сёха. Какая печаль. Под зимним дождем проступает надпись на могиле. Рока. Под зимним дождем мокнет всеблагой наш Будда за нас, грешников. Иссе. Я сад заложил. Наконец улеглись в нем камни. Первый зимний дождь. Сядо. Вон сколько людей в зимний день на мосту Сета застигнуты дождем. Дзёсо. Отряд копейщиков потрясает копьями под зимним дождем. Масахиде. Выставила зонт, а ветер назад толкает. Зимние дожди. Сисей дзё. Буйный вихрь не дает даже струям зимнего ливня упасть на землю. Кёрай. Зимние дожди. Все молчат. И также безмолвно лодка у причала. Мэйсэцу. Ох, как нелегко рыбакам под зимним ливнем ставить паруса. Кёрай. Рыбак с удочкой, охота пущу неволи под зимним дождем. Бусон. Вскоре затихнут топоры дровосеков в горах. Время зимних дождей. Кёси. Смотрит кровельщик куда-то в морскую даль. Зимний дождь идет. Дзёсо. Через речушку перевозят в лодке вала под зимним дождем. Сики. Зимний дождь сечет ветви в бамбуковой роще вечерней порой. Сэй-сэй. Звездочки в пруду поливает зимний дождь, разгоняя рябь. Сора. Зимние дожди почернели на полях остатки редьки. Басё. Холодный ливень. Два вала рога скрестили на зимнем лугу. Ранко. Под зимним дождем подмокают понемногу даже корни лавра. Буссон. Сноска. Камфорный лавр, кусу, огромное дерево с мощной корневой системой. Под зимним дождем, даже без плетеной шляпы, вот ведь незадача. Басё. Зимние дожди поливают крышу хлева. Прокричал петух. Басё. Зимние дожди, вечерние жалобы жабы, глухая тоска. Буссон. Перед взором моим оживает сегодня былое. Зимние дожди. Буссон. Зимние дожди. Мышь тихонько просеменила по струнам кото. Буссон. Скрип крысиных зубов, что тщетно грызут железо, холодом сквозит. Буссон. Кто же там не спит? Чей светится огонек в полночь зимний дождь? Рёта. Морозец с утра. Хороша погодка, сладок рисовый отвар. Тёра. Холодно в храме. Слышно лишь, как мыши грызут корни бадьяна. Буссон. Студеный вихрь. Через лужицу в саду пробегает мышь. Буссон. Зимний вечер. Дождь барабанит по зонту у соседской двери. Ран-ран. Сад весь в инии. Только ягода краснеет на белой земле. Сики. Камелия, малютка. Так тепло скользит снежок по ее ветвям. Рогэцу. Смертная тоска. Без конца и без начала сыплет мокрый снег. Дзёсо. Первый снег пошел. Падает и оседает прямо на мосту. Басё. Вот и первый снег. Что за горы высятся вдали за бухтой? Сики. Ни земли, ни неба. Только сыплет, сыплет снег. Ни конца, ни краю. Хасин. Поля и горы. Все исчезло под снегами. Ничего не осталось. Дзёсо. В княжьей усадьбе чуть заметны огоньки. Ночной снегопад. Сики. На старом пруду две уточки-мандаринки вечером под снегом. Сики. И на вкус неплох. Снег ложится хлопьями так мягко-мягко. Иса. Пока куры спят, все вокруг запорошило глубоким снегом. Киен. Ночью снега намел, и к луне поспешно умчался студеный вихрь. Дакоцу. Скосили мискант. Стерня надежно укрыта глубоким снегом. Сики. Надпись на заборе. На нее противно смотреть этим снежным утром. Буссон. Петляет река извилистой линией заснеженный луг. Бонтё. Ну-ка, посвети. Покажу, что мы слепили большой снежный ком. Басё. Этот снежный ком так немыслимо разросся, больше некуда. Оймару. Этот снежный ком стал огромным-преогромным, катить не под силу. Яйдзакура. Женщина и монах в лачонке на переправе валит густой снег. Майсэцу. На старую клячу и то приятно смотреть этим снежным утром. Басё. На лугах и в горах ничто не пошевельнется снежное утро. Тиё ни. Ис на ложе болезни. Треугольничком снег сквозь щель влетев ложится подле изголовья. Иссе. Малая нужда. Одна правильная дырка в снегу у ворот. Иссе. Постоял чуть-чуть, и будто снег валит сильнее на ночной дороге. Кито. Тот ли падает снег, что мы видели вместе с тобой прошлой зимою? Басё. Перевал Хаконе. Похоже, на нем есть люди. Снег идет с утра. Басё. Закружила меня, замела и запорошила буйная вьюга. Тёра. На улице снег сечет плащи из соломы. Путники идут. Сики. Запоздалый снег. Оу, завывает ветер в кронах сосен. Кидзё. Еду домой. Спотыкается лошаденка под зимним ветром. Бусон. Если мне суждено на зимнем лугу замерзнуть, стану снежным Буддой. Тёсуй. Палисадник зимой. Месяц вытянулся в нитку. Песенка сверчка. Басё. Зимнее утро. Какая отрада увидеть дым над отчим домом. Бусон. Громадный валун раскололся надвое. Не пережил зимы. Кидзё. Один за другим исчезают в морозной дымке любование снегом. Кацури. Сквозь зимнюю мглу клёкот коршуна в отдаленье. Гора Иоэ. Дакоцу. К югу от Токио низко висит над землёю зимнее солнце. Кёси. Ветер свистит на горе зимних бурь Араси в бамбуковой чаще. Басё. В эту снежную ночь я бы не отпустила с тобою родного сына. Укони. Снежный выдался день. Он ведь тоже чье-то дитя, этот сборщик бочек. Канри. Сильный снегопад. На заставе вот-вот закроют главные ворота. Бусон. 11 всадников, даже лиц в башлыки не пряча, мчатся сквозь вьюгу. Сики. Пусти на ночлег, обнажает меч пришелец. Ночная вьюга. Бусон. Не пустили в дом. Светятся огни вселенья сквозь ночную вьюгу. Бусон. Закоптился фонарь. Снегопад все не утихает. Морозный вечер. Ицудзин. Так одиноко под снегом зонтик бредет в морозный вечер. Яха. В уединении горной хижины. Затерялись в снегах все дороги родного края. Греюсь у очага. Дакоцу. Зимний денек. Воробьи гурьбою слетелись. Время обеда. Сики. 12-й месяц. Увенчаны яркими звездами снежные шапки гор. Дакоцу. В ожидании весны за зиму привязался торговец к своей собачке. Фура. О, эти мечты подле жарких углей жаровни, так бесплодны, бесплодны. Сики. То и дело метель оборачивается градом, все сильнее вихрь. Сики. Сноска. В Японии в силу особенностей морского климата разновидность града часто проявляется зимой. Рыбника позвать, выхожу, а его и не видно. Барабанит град. Бонтё. Как же мощно бьют, барабанит градины в плетеную шляпу. Басё. Пустая лодка, барабанит крупный град по бортам, под днищу. Сики. Бульбуля клич только раз прозвучал, и снова снег в морозный вечер. Аро. Барабанит град по камням и по утесам на каменной горе. Басё. По шляпе моей, что стащил у пугала, барабанит град. Кёси. Прянул вихрь с гор, залетают лошади в уши крупинки града. Тайро. Палуба судна. Мрачная мелодия секущего града. Сики. Ого, ребятки, вон какой чудесный град. Побежим смотреть. Иссе. Влетает стремглав прямо в пламя очага ошалевший град. Иссе. Разбудил меня с треском лопнувший кувшин. Замерзла вода. Басё. В чаще лесной толстым слоем льда покрыт затерянный пруд. Сики. Храм в горной глуши. В тушечнице корка льда. Вот и заморозки. Бусон. Подбирается к плошке светильника мышь. Масло замерзло. Бусон. Отчего это? Есть сосульки покороче, а есть подлиннее. Аницура. Заживо смерзлись в бесформенный плотный комок бедные трепанги. Басё. Зимняя буря. Дробится о выступы скал шум водопада. Бусон. Зимняя буря укрытие в бамбуке нашла и там затихла. Басё. Зимняя буря. Каково им там живется в тех пяти домах? Бусон. Зимняя буря. Даже лица у прохожих перекошены. Басё. Зимняя буря. Простерлась равнина морская в пустоте небес. Сики. Зимняя буря. Тусклый свет фонаря, отраженный в кадушке с водой. Кёси. Зимняя буря стачивает зубья скал меж криптомерий. Басё. Зимняя буря. Не услышал слепой массажист моего зова. Иссе. Бушует буран. То появится, то исчезнет одинокий путник. Фура. Зимняя буря. Последний ее отголосок — шум морской волны. Гонсуй. Зимняя буря, будто камешки стучат по доскам навеса. Бусон. Зимняя буря. Камешки так и летят в медный колокол. Бусон. Зимняя буря. Через речку на лугу бреду по камням. Бусон. Зимняя буря. Так отчетливо видны камешки в поле. Бусон. Всю ночь напролет леденели деревья бамбука, морозно с утра. Басё. Искры сыплются от палок носильщиков на зимнем лугу. Бусон. Сноска. Искры летят от железных наконечников дорожных пассажков носильщиков паланкина, ударяющих о камень.